54. У нас временное затишье, и я смог прочитать вашу книгу «Огонь». Весь взвод меня слушал, и все сказали: «Вот это хорошо! Вас хорошо знают на передовой. Шлем искренний фронтовой привет. Спасибо вам». Элиберте, 1-я марокканская дивизия иностранного легиона, 9 октября 1917 года.